Глава 4. Первая кровь. «Открыть можно?» — спросил Гидрос, быстро осмотрев покрытую ржавчиной решетку. «Нет, тоже приварено, как и та, что была наверху. Мрак, ты замыкающий?» «Ну?» — прилетело откуда-то сзади. «Двигай поршнями в другую сторону. Посмотри, что там». «Понял!» — после ответа раздались шлепки по воде. «Я говорил, строители подземного комплекса щедры на сюрпризы. Таких решеток тут может быть на каждом шагу понатыкано», — заметил я. «Это уже проходили». «Ничего, на этот счет у нас есть решение». Гидрос снял со спины рюкзак, а затем, покопавшись, достал оттуда компактную углошлифовальную машину. «О, похоже на пилочку для ногтей», — басом рассмеялся Костолом. «На аккумуляторе?» Он шел сразу за Гидросом, кое-как таща перед собой пулемет. Такому великану, как он, было тесно в коридоре, поэтому он тяжело дышал. «Разговоры!» — осадил наемника Гидрос. «Эй, мрак!» «Да!» — послышалось гулкое эхо с противоположного конца тоннеля. «Возвращайся! Так пройдем!» Шлепки вернулись обратно. «Тишина! Держи аппарат!» Негромко заработала машинка. Брызнули желтые искры, отчетливо завоняло сжженным металлом. Через 3 минуты решетка, аккуратно срезанная снайпером, с негромким лязгом легла на дно туннеля, мгновенно утонув в вонючей жиже. «Готово! Двигаем дальше!» Гидрос забрал машинку, засунув ее обратно в рюкзак. «Что, брат, охраняешь?» Тишина поприветствовал лежащий в неестественной позе скелет. «Мы пройдем?» «Отставить шутки!» Антонов отрицательно относился к любым проявлениям юмора подчиненными. Гидрос на пару мгновений задержался у остатков скелета, рассматривая их. «Отчего он погиб?» «Наверное, от голода или от жажды?» Тишина медленно двинулся дальше. Решетка не дала ему выбраться наружу, а парень-то, похоже, очень хотел попасть наверх. «Тогда почему он не вернулся назад?» — спросил Скат. «Этот вариант его что, не устраивал?» «И, кстати, погиб он сравнительно недавно, может, 4 месяца, а силы 5 назад». «Нет, он погиб вовсе не от голода», — сказала Катя, быстро осмотрев кости. «Гляньте, практически на всех костях скелета почти нет плоти. Какие-то фрагменты должны были остаться, а тут их словно кто-то обсосал». «Обсосал?» — улыбнулся Скат. «И что, вы знаете, кто на это способен?» Никто не ответил. Зато меня посетило настоящее дежавю. То самое чувство, которое возникало каждый раз, когда мы находили очередной скелет, еще там, в ракетном комплексе. Странное чувство. Вроде и понимаешь, всего лишь скелет. А с другой стороны, он ведь когда-то был живым человеком и умер тут же. Что его заставило влезть сюда? Страх? Ужас? Отчего он погиб на самом деле? С чем столкнулся в этих туннелях? Думать было некогда. Гидрос то и дело поглядывал на часы. Мы двинулись дальше по техническому проходу. Сразу за ближайшим поворотом налево встретилась ступенька. Миновав ее, мы поднялись выше на 15-20 сантиметров. Здесь уже не было грязной жижи. Пол был абсолютно сухим. Метров через 30 встретился еще один коллектор. Однако тут вертикальной шахты воздуховода уже не было. Коллектор просто разделялся на 2 прохода. Один вел на север, если компас не врал, другой сворачивал на восток. «Гидрос, куда дальше?» «Направо давай!» Я чуть улыбнулся. Лихо же командир принимал решение, так и заблудиться несложно. «Эй, начальник!» — неожиданно голос подал Павел. «Что?» — одновременно обернулись Гидрос и капитан Антонов. «А у вас карта есть какая-нибудь? А то мы тут как котята до следующего вечера бродить будем». «Есть!» — нахмурился Антонов и постучал пальцем по виску. «Вот тут!» Я тоже знал, что карта имелась. Еще там, в лагере, я стал свидетелем того, как Вильгельм Штрасс с командиром наемников тщательно ее рассматривали. Вот только что именно я видел? Предварительный план строительства или план самого комплекса с учетом всех нюансов? Этого я не знал. От профессора вопрос был адресован мной капитану. «Чего?» — обернулся тот, выразительно на меня посмотрев. «Ну, в смысле, от заказчика?» «Да», — пробормотал тот, отвернувшись. «Ладно, заканчивайте разговоры», — вдруг вмешался Гидрос. «Идем направо». «Как скажете», — вздохнул тишина. Двигаться по низким, узким коридорам было сложно и жутко неудобно. Спина ныла, ноги затекли. То и дело кто-нибудь цеплялся шлемом за бетонный потолок. Звук эхом разлетался далеко вперед, заранее предупреждая тех, кто мог обитать в этих туннелях, о приближении самоуверенной добычи. Я сразу обратил внимание. Наемники лезли вперед, не заботясь о том, что поднятый ими шум может кого-нибудь заинтересовать. Гидрос на мое замечание по этому поводу ответил лишь кривой, небрежной ухмылкой. После поворота мы прошли еще метров 50. Затем свернули налево и почти сразу направо. Миновав два наклонных канализационных стока, явно ведущих все к той же насосной станции, мы выбрались из вентиляционного прохода. И хотя это был еще не туннель метро, а всего лишь один из многочисленных технических проходов, уже чувствовалось то давящее напряжение, которое появляется глубоко под землей. Решетка здесь тоже имелась, но ее варварски вырезали давным-давно. У самого выхода располагался прикрытый, круглый, сбитый из деревянных досок крышкой широкий отвесный колодец с установленной в нем железной лестницей. Она была прикручена прямо к стене. Заглянув вниз, я посветил туда фонарем. «Да тут и дна не видно», — пробурчал мрак. «Нам туда?» «Проверим». Гидрос снял с себя чехол со сложенным огнеметом. После этого он зачем-то сам опустил ноги в колодец, ухватился за поручни и, обхватив ногами основание лестницы, эффектно соскользнул вниз. Прямо как в американских боевиках. Снизу раздался удивленный возглас. «Ну что там?» «Спускайтесь!» — прилетело снизу. «Тут есть на что посмотреть!» Один за другим мы начали спускаться вниз. Благо, лестница хорошо сохранилась. Тут было сухо, влага практически отсутствовала. Даже металл ржавым был лишь местами, да и то незначительно. Внизу оказался еще один коллектор, плавно превращающийся в небольшую естественную пещеру. Едва я спустился, моим глазам сразу предстала невероятно захватывающая картина. Метрах в 50, сразу перед нами, освещенный лучом мощного фонаря Гидроса, находился ржавый метромост. Тот самый, через который несколько дней назад с ветерком прокатилась дрезина Андрея, непосредственно перед ее захватывающим падением в бездонную пропасть. Мост все еще стоял. Конструкция хоть и держалась на честном слове, да на паре не до конца проржавевших стальных балок, падать сама по себе, похоже, не собиралась. Справа от моста еще стояла та деревянная конструкция, сразу за которой произошла наша первая встреча с крысой-мутантом. Слева различалось несуразное нагромождение стальных балок. Конструкция крана, того самого, за который чудом успел ухватиться Андрюха, едва не нырнув в пропасть вслед за дрезиной. «Вот черт!» — пробормотал я. То же самое произнесла и спустившаяся за мной Катюха. «Что такое?» — поинтересовался Гидрос. «Вы его уже видели?» «Более чем». Я хотел почесать затылок, но вспомнил, что на мне тактический шлем. «Это метромост?» Антонов задумался, внимательно глядя на гору скрепленного между собой ржавого металла. «Он самый. Находится между бункером номер 17 и развилкой на насосную станцию. Только сейчас я заметил, что та площадка, с которой мы созерцали на металлоконструкцию подземного моста, была изолированной. Между нами и мостом была бездонная черная пропасть. «А куда дальше-то?» — поинтересовался Мрак, заглянув вниз. «Я что-то не пойму. Мост впереди, но до него еще нужно добраться. А тут метров 50, не меньше, и никаких подходов. Нам на мост, так ведь?» Справа и слева от моста частично были видны темные проходы в туннеле метро. Но до них добраться можно было только в том случае, если кто-то из нас мог ходить по стенам, наплевав на земную гравитацию. «Что будем делать?» — поинтересовался Тишина, обернувшись к Антонову. Тот все еще стоял, что-то перебирая в уме. «Этого не может быть!» — изрек он, нервно дернув плечом. «Почему?» «Потому что нам только до самой Астры топать еще километра полтора по техническим туннелям. Этот метромост уже является ее частью». «Ну и?» «Я что-то не заметил даже километра пройденного пути». «А с чего ты взял, что нам вообще нужно столько идти?» «Штра...» — Антонов осекся. «По имеющейся информации от руководства». «А если так, то где мы должны будем выйти?» — спросил я. «У самых стен депо». «Так это, наверное, потому что отсюда до моста не добраться. Вот и получается, что для того, чтобы добраться до депо, нужно размять ноги в количестве пары километров по техническим туннелям». «Разве по ним можно столько ходить? Зачем они вообще тут нужны?» «Ну, если коротко, то эти туннели изначально строились для размещения специальных агрегатов, отвечающих за вентилирование и очистку воздуха, систему обеззараживания воды, отвода канализации и сточных вод. Ну, и еще там должны размещаться насосы для контроля и откачки грунтовых вод», — произнес Павел, зачем-то постучав пальцем по бетонной стене. «Сами подумайте. Такой большой объект под землей не может просто так сам по себе контролировать массу разных процессов». «Для жизнедеятельности?» «Ну да. Все это потому и находится в недрах технических туннелей, потому что в основном метро для них попросту не будет места». «И много их тут?» «Достаточно. По ним можно куда угодно добраться», — ответил Павел. «Я еще мальчишкой был, почти все шахты облазил около главного бункера. Их тут многие километры, но никто еще не обходил их все. Тут годами бродить можно, если заблудиться». «Тихо!» — вдруг насторожившись, Тишина сделал рукой предупреждающий жест. Где-то вдалеке послышалась стрельба. Несколько мгновений все было тихо, затем снова раздалась автоматная очередь, но уже гораздо ближе. «Что-то приближается!» «Погасить фонари!» — скомандовал Гидрас. «Занять позиции!» Через 20 секунд где-то рядом раздалась еще одна очередь, но теперь из пулемета. А практически сразу за ней раздался мерный нарастающий гул. «Что это?» «Ждем!» Правый проход туннеля постепенно озарился светом. Шум усиливался. А уже через несколько секунд из туннеля на бешеной скорости вылетела потрепанная старая дрезина. С нее тут же открыли огонь из пулемета. О том, что за метромостом наблюдают люди в количестве 11 человек, можно было только представить. А следом за дрезиной из туннеля проворно выскочили с десяток уродливых, да более знакомых мне животных. Именно по ним и вели стрельбу люди с дрезины. «Крысы!» — тихо произнес я, хотя при том уровне шума, который издавал железнодорожный транспорт и преследующая его фауна, меня уж точно никто бы не услышал. «Крысы!» — Костолом даже привстал, пытаясь рассмотреть агрессивных существ. «Да они же размером с собаку! Глядите, эти твари преследуют людей на дрезине!» Транспорт тем временем вылетел на мост. В тусклом свете я рассмотрел на нем трех человек. Один стоял за пулеметом, стреляя по преследующим их мутантам, а двое других топтались на носу дрезины. Раздались крики. Видимо, те, кто управлял дрезиной, рассмотрели, куда именно их занесло. Попытавшись затормозить, они только ухудшили свое положение. Да что там ухудшили? Дрезина, заваливаясь влево, налетела на отсутствующую секцию метромоста, с грохотом слетела с рельс и на дикой скорости влетела в боковую опорную балку. Тяжелый транспорт срезал ее, словно острый нож, кусок сыра, но зацепился кормовой частью о вторую балку и отскочил от нее, словно футбольный мяч. Дрезина с грохотом перевернулась, да так что снесла и ограду, и тонкую перекладину, служащую для крепления сетки. Изуродованный транспорт с треском и скрипом полетел вниз. Раздался ужасный грохот, лязг. Все погрузилось во тьму. Дрезина вместе с источниками света быстро пропала из виду. Конструкция метромоста, и так уже чудовищно просевшая под тяжестью, с душераздирающим грохотом переломилась пополам, сложившись, как игрушечная. Крысы, скопом прискакавшие на место крушения дрезины, бросились в рассыпную. Я, еще до того, как дрезина рухнула вниз, успел увидеть одного выжившего. Он каким-то чудом соскочил с дрезины в момент ее крушения, когда она еще была на четырех колесах. Человек кое-как уцепился за натянутую с правого края металлическую сеть. Ту, что уже начала рассыпаться на части, почти превратившись в ржавую труху. Представитель человеческого рода, дико крича, не удержавшись, разжал руки и упал на платформу. Пара мгновений, и он скрылся в пропасти вместе с разваливающимся на части метромостом. Правда, в темноте это увидел только наш снайпер. У него в прицел был интегрирован тепловизор. О происходящем мы узнали с его слов. «Ну, ни хрена себе!» — пробормотал мрак. «Что это было?» «Это, товарищ, было стечение обстоятельств», — задумчиво произнес Костолом. «А у крыс неудачная охота». «Отставить шутки!» — с укором в голосе произнес Гидрос. «Люди погибли!» Командир шумом выдохнул. Костолом и сам понимал, юмор тут не совсем уместен. «Вот и нет больше метромоста», — я обратился к Кате. «А ведь если бы он рухнул еще тогда, когда его штрасс подорвал динамитом, мы бы даже до бункера номер 17 не добрались бы, и ничего бы больше не случилось». Девушка промолчала. Крысы еще какое-то время потоптались с краю пропасти, затем, недовольно рыча, бросились обратно в туннель искать новую добычу. «Это что, здешние мутанты?» — поинтересовался Тишина, разглядывая удаляющихся крыс в прицел с тепловизором. «Они не особо много тепла выделяют. Они что, хладнокровные? Страшные, блин, словно черти». «Как и твоя последняя девушка», — вставил Костолом басом. Остальные захохотали, даже Антонов. Вдруг Тишина неожиданно напрягся. «Тихо!» «Ну а теперь-то в чем дело?» — спросил Скат, перестав улыбаться. «Еще кого-то в гости принесло». «Смотрите!» Куда смотреть, говорить было не обязательно. И так все стало понятно. Слева от того места, где всего несколько минут назад был метромост, на входе в туннель, ведущий к взорвавшейся паровой машине, показался отчетливый источник света. А еще через минуту оттуда осторожно выбралась группа вооруженных людей, облаченных в серые, а может быть и черные комбинезоны. «Опа-на! Это еще кто такие?» — тихо поинтересовался Скат. «Наемники. Люди конкурента», — едва слышно процедил Антонов. «Руководство предупреждало, что они тоже могут отправиться на поиски генетических лабораторий, особенно теперь, когда точно известно о смерти полковника Зимина». «Восемь человек, целая группа», — заметил Тишина. «Но что-то их немного. А где же гражданские?» «А с чего ты взял, что среди них будут гражданские?» Вопрос остался без ответа. «Неважно, сколько их», — произнес Антонов. «Важно то, что они уже здесь, и они тоже ищут гамму. И что им известно, мы не знаем». «Может, положим их прямо сейчас?» — мрак сплюнул на бетонный пол. «Нет, нельзя. Да к тому же им теперь не перебраться на другую сторону». «Дело ваше», — пробурчал мрак. «А если они тоже продолжат путь по техническим туннелям?» — спросила Катя. «Тогда да, может, и доберутся». Наемники конкурента, тщательно осмотрев место, где совсем недавно стоял метромост, потоптались на месте и удалились обратно в тот же туннель, откуда пришли. «Скатертью дорога, неудачники!» — проводил их взглядом Скат. Несколько минут мы выждали, а затем Мрак включил свой фонарь. «Так что вы говорили про мутантов? Крысы? Это местные твари?» — повторил ранее заданный вопрос Тишина. «Да, один из видов», — подтвердил я, а затем обратился к Караваеву. «Паша, а откуда они вообще взялись?» «Да черт их знает. Мне один из наших стариков рассказывал, что разведка году в 1992 или чуть позже нашла какой-то перекрытый ранее туннель. Связь с ними неожиданно пропала, да и группа тогда так и не вернулась. А крысы с тех пор начали приходить именно с той стороны комплекса. До туннеля пытались добраться, хотели его взорвать, но так и не вышло». «Почему?» «Вот этого не знаю. Что-то им помешало тогда. Да и Зимин особо не был в этом заинтересован». «Наверное, сбежали из местных лабораторий», — предположил Мрак. «Один из многочисленных экспериментов?» «Скорее всего. Только я не пойму, для чего вообще с крысами проводить такие опыты. Что из них хотели получить?» «Вот спустимся в лаборатории. Дам тебе возможность покопаться в архивах». Антонов невозмутимо закинул рюкзак на спину. «Пора двигаться дальше. Да и фонари можно включить обратно. Батареи у нас достаточно». «Выходим». Гидрос первым направился к небольшому проходу, располагающемуся сбоку от лестницы, ведущей наверх. Сразу за поворотом обнаружилась толстая железная дверь, когда-то выкрашенная темно-зеленой краской. Замка не было. Дверь оказалась лишь прикрытой. Толкнув ее ногой, Гидрос скривился. Противный скрип резал слух. За дверью обнаружился длинный сухой коридор. Никакого освещения тут, естественно, не было. «Вперед! Мрак, тишина, на разведку!» Оба наемника без лишних слов шустро двинулись вперед. Я невольно обратил внимание на то, как они двигались. О том, что их движения были уверенные и четкие, даже говорить не буду. Я поразился слаженности действий наемников. Вертя стволами по сторонам, они ни на секунду не оставляли без внимания ни одно направление, но при этом быстро двигаясь вперед. Каждый был все время готов открыть огонь. Если бы вдруг, откуда ни возьмись, появился бы какой-нибудь мутант, он был бы неприятно удивлен таким раскладом. Чтобы так действовать, нужно долго и упорно тренироваться, причем всем вместе. Наемники довольно быстро скрылись из вида, проскочив весь коридор за каких-то 30-40 секунд. «Чисто!» — раздалось по внутренней связи. Я совсем забыл, что в наши тактические шлемы была встроена компактная рация. О том, как долго она будет работать и защищена ли от электромагнитных помех, я подумал лишь на мгновение. Все-таки тогда, в прошлый раз, всю нашу электронику намеренно вывело из строя странное устройство Кирилла Штрасса. Я еще некоторое время переваривал ту информацию, что получил от профессора. Хотя, получается, никакой он не профессор. Какое он вообще имел отношение к нашему университету? Да и вообще к учебе в целом. Лихо же он вошел в роль. Его брат — главный зачинщик, настоящий преступник. Сколько бед из-за него. Зимин так, второсортный подельник, по сути, выполнявший то, что ему говорил Кирилл. Нет, конечно, то, что рассказал мне Штрасс, я принял к сведению. Но меня почему-то не покидало чувство, что мне чего-то не договорили. Вроде и правду сообщили. Профессор был очень убедителен, но явно рассказал мне не все. «Макс», — меня окликнула Катя, — «ты чего встал? Идем». Я с удивлением обнаружил, что отстал от группы. «Иду». «Я надеюсь, ты не испытываешь желания нас покинуть», — поинтересовался Антонов. «Разумеется, нет», — отрезал я. «Вы же без меня потеряетесь». Капитан ухмыльнулся, а затем проводил меня задумчивым взглядом. «Иди, иди, Сусанин». «Гидрос», — неожиданно ожила рация. «Да». «Обнаружили недостроенный туннель. Даже не туннель, а техническое помещение. Оно двухъярусное. Нижний ярус залит водой, похоже, грунтовыми водами. А верхний? Вот верхний-то как раз и недостроен. Ждите там, сейчас подойдем. Минуты через три мы добрались до очередного коллектора, на выходе из которого и обнаружили ушедших вперед наемников. По пути никаких ответвлений не было. Один прямой туннель, иногда сворачивающий то влево, то вправо. Наши разведчики стояли у входа в широкое и довольно длинное помещение, которое и вправду оказалось двухъярусным. «Ну и что вы тут обнаружили? Сам посмотри!» Нижний ярус был отведен под какую-то большую и довольно сложную дренажную установку. Она была залита водой и, судя по ее виду, даже не была толком подключена. Что ж говорить о ее работе? По самому дну шли толстые ржавые трубы, уходящие в узкую квадратную нишу, похоже, ведущую в соседнее помещение или коридор. Верхний ярус представлял собой уложенные на специальные направляющие дубовые доски. Метров 6 ярус был вполне проходимым, а дальше доски отсутствовали. Крепления еще висели, но направляющие присутствовали только по одной стороне. И вели они до самого выхода, на той же высоте, что и вход. Все помещение было длиной около 10 метров. Высота тоже приличная. Метра 3, даже 3,5. Если спуститься на нижний ярус, благо с нашей стороны была установлена стальная лестница, и пройти по воде к противоположному краю, то мы уткнулись бы в тупик. Там лестницы не было. «Приплыли», — Антонов произнес что-то еще нецензурное. «Ну и куда дальше?» «Внизу прохода нет, это и так видно. В ту нишу снизу никто из нас, даже девушка, не пролезет. Стало быть, путь только один, в тот проход наверху. Но как?» Я отошел в сторону, посмотрел на конструкцию сбоку, затем на стены помещения. Меня посетила идея. «Гидрос, веревки есть?» «Есть. Хочешь перебраться на ту сторону по веревкам?» «Не совсем. Смотри, видишь, там крепление для досок по одной стороне?» «Вижу. А с другой стороны их нет. Но зато совсем рядом, по стене, пролегает целая секция креплений для труб. Видишь?» «Ну, вижу. Если мы отогнем то крепление, получится вторая направляющая. По длине вполне подходит, даже с запасом. А та труба, что ниже, не даст согнуться креплению до конца. Должно сработать». «Типа мост? Но столько досок у нас все равно не наберется. А нам и не надо. Будем двигать их вместе с собой». «Ты хотел сказать перед собой», — вмешался тишина, оценив идею. «В принципе, можно попробовать». «А веревка-то тебе зачем?» — поинтересовался у меня Костолом. «Не ему, а тебе. Отложи свой истребитель в ангар и спускайся вниз». Тишина, сообразив, что именно я задумал, заговорщицки ухмыльнулся. «Сволочь!» — пробурчал Костолом. Он сразу понял, зачем. Великан снял с плеча миниган, бесцеремонно сунул его в руки к снайперу со словами: «На, подержи!» На это наемник ответил лишь натужным кряхтением. «Вес-то солидный!» Костолом спустился, плюхнувшись в воду. Глубина доходила ему до пояса, но это ему. Мне было бы по грудь. Катя, так вообще по шею. «Давай веревку», — произнес здоровяк. После нескольких неудачных попыток Костолому удалось закинуть ее так, чтобы она зацепилась за крепление. Закрепив на конце крюк, он натянул ее и, убедившись, что крюк зацепился как положено, приложил свою чудовищную силу. Вся секция креплений, сделанная из тонкой стали, со скрипом отогнулась. Трубы, естественно, никуда не упали, лишь едва заметно прогнулись. В итоге мы получили две направляющих. Если по ним передвигать доски, то вполне реально таким способом добраться до другого конца яруса. Не совсем надежно, но за неимением лучшего и так сойдет. «Тебе в программу «Очумелые ручки» надо!» — фыркнул скат, а затем переключил свое внимание на великана. «Костолом!» «Что?» «Можно я буду звать тебя Халком?» — негромко произнес скат, после чего расхохотался. «Забудь!» — буркнул промокший бугай. «Чтобы я этого не слышал!» «Ага, что-то ты бледный совсем. Где твоя традиционная зеленая окраска?» Костолом что-то прорычал. «Хватит вам уже! Вылезай оттуда!» Гидрос решил первым перебраться на противоположную сторону. Пока шел процесс передвижения, я осматривал воду внизу. Сразу за дренажной установкой я разглядел сухие остатки чего-то длинного и черного, но не сразу сообразил, что именно я увидел. В целом, идея сработала. Перемещая доски, Гидросу удалось добраться до другого края. «Нормально!» — крикнул он. «Давайте по одному за мной!» Следующим на тропу вышел Тишина. Едва он закинул винтовку за спину и сделал несколько шагов, как вдруг откуда-то спереди послышался противный визг. Я похолодел. Именно такой звук издавал гигантский червь еще там, в недостроенном туннеле, по которому нас повел погибший дезертир. Я испуганно обернулся, встретившись взглядом с перепуганной Катей. Ее глаза были также полны ужаса. Она тоже узнала звук. Меня словно парализовало. Я снова посмотрел вниз. Те остатки внизу — это сдохший когда-то червь. Они просто высохли. Наемники вертелись по сторонам, не понимая, чего и откуда ждать. А уже через несколько секунд из прохода раздалась нецензурная брань Гидроса. Он почему-то выронил фонарь. Его огнемет остался у мрака. Достать автомат наемник не успел. Там, в узком проходе, на него набросилось что-то большое и черное. Человек дико заорал. Все лучи света от фонарей сошлись в одной точке. Тишина вскинул винтовку, пытаясь разобрать в полутьме, где человек, а где то, что на него напало, но тщетно. То, что происходило в туннеле, было просто ужасно. «Гидрос, в сторону! Эй!» — крикнул Скат. «Что там за ерунда? Командир!» Костолом все еще стоял внизу. «Помогите ему!» — вскрикнула Катя. Но командир не отвечал, лишь дико кричал. И помочь ему было невозможно. Что-то хлюпало и хрустело. Луч света его фонаря бесполезно и хаотично мелькал по стенам. Снайпер по-прежнему никак не мог прицелиться. Все происходило очень быстро. Да и проход был слишком узким. Ничего. Совершенно ничего нельзя было сделать. Вдруг крик резко оборвался. Что-то громко хрустнуло. Наружу вылетел лишь покрытый густой слизью ботинок командира, сторчавший оттуда окровавленной конечностью.